Привет! Если ты не подписан на все каналы нашей банды, то рекомендуем тебе подписаться, ссылочки все в описании. Да. Алло. Алло. Дмитрий Викторович, здравствуйте. Привет. Дмитрий Викторович, Алексей Витальевич, Банк Восточный, отдел досудебного взыскания. Дмитрий Викторович, звоню по поводу вашей просроченной задолженности в Банке Восточный по кредитной карте кэшбэк. Алеша, давай конкретнее. Конкретнее, давай. Что случилось у вас? Что случилось? Ну что случилось? Я же вас уже спрашиваю. Что-то случилось? Что именно? Че, да хуй я забил нахуй на твой кредит? Ну, я тебе ответил, ну. Че еще непонятно? Да, ну вот так вот, ну хуй забил, понимаешь, нахуй, хуй ложил, блядь, и тебе нахуй наебало хуй ложил. По какой причине? Ну по такой причине захотел. Дмитрий Викторович. Чего непонятного, блядь? Хуй тебе наебало, вот яйца, вот, яйца на бороду, нахуй, блядь, и хуй между глаз тебе, понимаешь, нахуй, промеж носа, нахуй, между глаз, нахуй, понимаешь, хуй ложил, понимаешь? Я говорю, зарплату прекратили выплачивать или что? Ты ебанутый, что ли, нахуй, я тебе только что, нахуй, ответил, блядь. Хуй ложил, нахуй, вот тебе вот на борду, нахуй, прям яйцами по бороде, вот так вот, нахуй, блядь, и вот хуй. Я понял. Вдоль твоего носа, понимаешь, нахуй, на лоб прям, блядь, шляпой, да, понимаешь? Да, вот именно, да, вот именно так вот, нахуй, я вот взял вот и хуй и положил, нахуй, ты понимаешь, нахуй? Сумма зарплаты 53 тысячи. Ты ебанутый, что ли, какие, блядь, какие 3 тысячи? Кто за вас будет оплату производить, ты лично или ваш отец? Ты? Ты будешь производить? Ты будешь производить оплату? Виктор Иванович, да? Ты будешь производить оплату? Я сегодня приеду к тебе, выебу тебя, нахуй, блядь, со своими кентами, да. Нахуй, да. Моя подруга, нахуй, тебе пиздой по губам поводит, нахуй, слышь, и мы снимем это... Людмила Эдуардовна, да? И мы снимем это, нахуй, на камеру, нахуй, и во избежание того, чтобы это попало в сеть, нахуй, ты оплатишь мой кредит, вот. Как я придумал? Нихуя я продуман, да? А приедет именно с Людмилой Эдуардовной, да? Слышь, ты ёбнутая, что ли? Или чё, нахуй? Какая Людмила Эдуардовна? Я просто спрашиваю вас. А ты у Людмилы Эдуардовны, нахуй, хочешь отвязать, или чё? А? Ты у Людмилы Эдуардовны хочешь отвязать? Людмила Эдуардовна, ты в курсе, что у вас какие-то знакомые женщины ещё? Ты её хочешь лизнуть, ну? А? Я говорю, супруга, ты в курсе, что у вас какие-то подруги есть еще? Да, слушай, да мы с супругой любим это, ну, тройничок, нахуй. Две девочки, один мальчик, нахуй. Да, прикинь. Замечательно. Ну, ты будешь девочкой, ты будешь девочкой. Я понял вас. Слушай, да, ты я понял, говорю, я тоже понял, я. Ты будешь девочкой, да он охуенно относится, он говорит, блядь, говорит, красава, бро, о. А ты, Алёша, нахуй, ничего там не перепутал, блядь, вообще звонишь, нахуй, людям, блядь, и денежку спрашиваешь, нет, нахуй, где в положении, нахуй, вообще ты? У. В июне так хорошо с вашим отцом побеседовали. И чё? Он тебя нахуй послал качественно? Я помню этот разговор, да нахуй. Нет, что? Чё, да нет, блядь, да вы нет, да повод нам нет, нахуй, ты. А как же вы можете этот разговор? Чё, а как же, блядь, а так же? Вы же не присутствовали при данном разговоре. А ты присутствовал, да? Ты присутствовал, ты лично был с ним при встрече, нахуй, разговаривал. Да? Ты разговаривал с ним при встрече лично, да? Да? А у тебя челюсть только сейчас... А что вы так подставляете? У тебя челюсть только сейчас зажила, да? И ты решил позвонить мне. Вы не нервничаете. Да? Я говорю, что же вы так подставляете? Слышь, Вася. А, нет, Алёша, подожди, слышь, Алёша. Слышь, да. Алёша, да, у тебя челюсть только сейчас зажила, да? После встречи с моим отцом. Она у меня и не болела. Не болела? А он тебе не въебал, нахуй, от души? Нет. Нет? А то он рассказывал, нахуй, как он, блядь, невозможно. Как он въебал, нахуй. Это невозможно сделать. А, так ты по телефону, ты что, герой по телефону, да? Лично ты не выезжаешь? Конечно. Конечно. Зачем? Нет. Нет? А чё, блядь? Не вывозишь, ты? А зачем? А чё зачем? Затем... Поебало получить свое, нахуй, блядь, и жить дальше, нахуй, весело улыбаться, нахуй, блядь. Я прекрасно. Ровно по жизни шагаю. С вашим отцом общался. Ты прекрасно. С Дмитрием Олеговичем, с и вашим чем тебе сказал? Тоже пообщался. Чем он тебе сказал? Нахуй послал? Ой, он очень много что сказал. Ну давай, говори. У меня есть 5 минут свободные. Слушай тебя. Значит, Ну, зачем же мне говорить, о чем мы беседовали с вашим бывшим парнем? Да потому что пиздобол дырявлено. Да ну нет, вы что. Да ну да. Да ну да. Он тебя послал нахуй и сказал, слышь, Алеша, не звони мне больше никогда, блядь. Он тебе так и сказал. Что же все так одно и то же? В смысле одно и то же? Вот слышал, я тебя въебало сейчас плюнул. На, еще раз. Как автомобиль-то вас называет? Кто? Автомобиль, который в октябре 2019 года приобрели. Ой, да охуенно, вот что-то, блядь, не заводится, да? Вот, сука, вот стоит и не заводится, да? А что такое случилось? Да хуй знает, искра пропала. Прикинь. Замечательно. Сука, ехал и приехал. Чё? Непосредственно. Я понял вас. Я говорю, бывшая супруга ваша, как на это смотрит, что вы машину в кризис взяли, телефон. Да охуенно смотрит. Охуенно смотрит, нахуй. Ты чё, у неё, блядь, канал на ютубе, нахуй. Она вас ебашит, нахуй, только в путь, нахуй. С вертухи каждому вам, блядь, раздаёт, нахуй. Вася. Угу. Точнее, Алеша, Алеша. Сварщиком работаю. Нет, подожди, я не сварщиком, я грузчиком работаю. Нет уже? Да, я грузчиком работаю. А, грузчиком уже да. Работаю? Да, загружаю и разгружаю. Да, загружаю и разгружаю, да. Давай словимся, я тебя загружу и разгружу на бабки. А? Вы меня? Тебя. Это проблематично. Я тебя. Ну так что, давай встретимся. Я же говорю, проблематично будет это а сделать. А что? Ты бес, что ли, ебаный, нахуй? Ну, вряд ли денежные средства позволят вам доехать до меня. Ну, ты до меня доедешь. Привези мне денежные средства. Если ну, ты а не... зачем же мне к вам приезжать? Если ты не бес, ебаный, нахуй. Так а нахуя ты мне так звонишь-то? Я вам звоню по поводу ваших долгов, а не каких по поводу долгов? Оказания вам финансовой помощи. Ну, ваших. Тогда давай, блядь, пересекемся, нахуй, поговорим насчет долгов, нахуй, и, блядь, подумай, кто будет оплачивать, нахуй, данный кредит. Да, ну, пересекаться вы, наверное, будете уже где-то в другом месте. С другими кем? Людьми. С какими? Подожди, блядь, ну, ты мне... Какими? Ты мне угадаешь? Да, Евро запрошено, выписка по кому? Счету сделана. Кому? Расчет задолженности сделан. И? Даже, знаете, для вас такая хорошая новость. Даже и? Банк оплатил непосредственно платежное поручение по госпошлине. Охуеть. Которое подается и? Непосредственно, да, да. Кому? При заявлении. И? Приставам, что ли? Как кому? Ну. Естественно. И, соответственно, у вас... Слышь, друган, да это хуйня, поверь мне. Да, у меня своя, блядь, пристав, нахуй. Так что, сади ты хуй. Я понял? Вместе со своим банком, нахуй, да, и со своим... Да, вот просто бери, нахуй, и он теряется. Это автомобиль, который... И он теряется. Да, взяли в кредит, но, к сожалению, потом искра пропала, нахуй, и ты будешь, нахуй, заряжать эту искру, понимаешь, нахуй? А именно, нахуй, работать головой, нахуй, до тех пор, пока не появится искра, нахуй, понимаешь? Да, сейчас ты будешь хуй сосать у меня рублей, по той причине, нахуй, по той причине, что мой свояк работает судебным приставом. Ты понимаешь? Вы будете на общественном транспорте. Нет, это ты будешь на велосипеде ездить. Да. Еще будешь хуй сосать, нахуй. Ну, ты это, понимаешь, ты... А как деньги вернешь, ты смиришься с этим, вот ты смиришься с этим. И через месяц, через два, после вот того, как у тебя пропадет дрожь в руках, дрожь в коленочках, и у тебя пропадут слезы в глазах, ты будешь дальше звонить, через месяц, через два. А до этого у тебя будет просто душевная и эмоциональная травма, понимаешь? Ты уйдешь на больничный. От изнасилования. А травма-то от чего будет? От изнасилования. Кого? Тебе. Кого? Кого? Тебе, блядь. Кем? Мной, блядь. И моими кентами. А где? Хочешь сейчас? Подтягивайся. Сейчас? Покрой у тебя пузик, нахуй, дура. Я тебе еще раз говорю. Подтягивайся. Подтягивайся. Ты же ищешь, блядь, на жопу приключений. Вы как стоите... Ты звонишь, нахуй, с улыбкой предвкушая на жопу приключений. Понимаешь? подтягивайся. Получишь. Это какой-то ваш дополнительный доход? Получишь. Анальное удовлетворение. Подъезжай. В смысле доход, блядь. Да нет, это будет чисто по приколу. Понимаешь? Это будет чисто, ну так. Поугарать. Ну так, блядь, ну как поугарать? Ну, ты вот блядей в сауну тянешь поугарать? Мы тянем. Понимаешь? Подруга ей. Она вот хуй сосет вот под столом, да, допустим. Вот так же и ты будешь на хуй сосать под столом, блядь. Под столом. Понимаешь? И чё? Тяни, и ты свою подругу нахуй. И её трахнем. А ты не против? А у вас так-то с этим какие-то болезненные воспоминания? Ты не против подъехать? Вас так-то данный человек... Подожди, да мне похуй, кого ебать. Ты ебанутый, а что ли? Или что нахуй ты, дура? Я тебе еще раз говорю, подтягивайся. Подтягивайся. У тебя будут, блядь, болезненные там, или полезненные какие там, нахуй. Мне вообще похую, нахуй. И в хуй не пернули, блядь. Давайте, наверное... Слушай, что давайте? Я понимаю. Давайте, наверное, позвоню вашему папе, выясню, что у вас такого в детстве случилось. Подожди, а давай я твоей, блядь, маме позвоню? И как-то об этом уже, может быть, стыдно, гроша. С ней договорюсь, нахуй, слышишь? А я думаю, что отец-то... На поебос, нахуй, слышишь? С ней на поебос, нахуй, договорюсь, нахуй, блядь. И тебя потяну, буду ее трахать в жопу, нахуй, блядь, и дам тебе, нахуй, за лупу слизывать. Я так думаю, что в вашем случае... Ты так думаешь, нахуй. Ты так думаешь, нахуй. Я тебе еще раз говорю, давай я буду твою маму трахать, нахуй, в страху, блядь. Слышь, и давай тебе хуя слизывать, нахуй. Слышь, ты? Да это ты, блядь, по голосу, нахуй, обиженный вообще. Тебя, блядь, походу в детстве, блядь, обид. А у тебя с прошлым все нормально? У тебя с прошлым все нормально? Раз ты пошел на эту работу, ну-ка, скажи ко мне. У тебя с прошлым все нормально? А? А что вы так занервничали? Я говорю, у тебя с прошлым все нормально? Я как-то вас за живое задел или какие-то... Ты хуй не сосал, ничего там? Вас, как бы, а? Память обратить. Хуй сосал? Пизду лизал? А? Ну-ка, расскажи-ка мне об этом поподробнее. Что ты советуешь, нахуй? Как-то обратиться к... Ты ебанутая, что ли, нахуй? Ты свои советы по себе, блядь, оставь, нахуй, ты. Жизнь, травмой. Слышь, ебанутая? Такой, а? Как бы, Алеша? Это очень серьезно. А ты, сука, ебать, поэтому, да. Поэтому вот у тебя с прошлым все нормально? Сканируйте. А? Вот я вам про это говорю. Вы, наверное, слышь, поэтому так себя и позиционируете. Ты любишь писюны сосать? А? Вот, видите, значит, это я был прав. Ты любишь писюны сосать? А? Ты коротко языка мне. Я был прав. Слышь, давай, говори. А? Ну, идет из детства. Да я не сомневался. Слушай, или ты по пилоткам специалист, а? Слышь, расскажи мне. Вот, соответственно, ваш нервный смех об этом и говорит. Сука! Что ты это, по писюнам или по пилоткам, нахуй? А? Ну-ка, расскажи-ка мне. Я вам поэтому и говорю. И что, ну приезжай, что ты, блядь, соснешь, лизнешь, нахуй, похуй. Давай, подтягивайся. Кто идет из детства? Ты будешь... Поэтому, наверное, жена и не смогла. Ты сегодня будешь в шлюху играть? Жена не смогла с вами дальше жить. Да, не смогла. Да, похуй вообще. Приезжай, ты сегодня будешь в шлюху играть. Ну да, я тоже так думаю. Подъезжай. Значит, наверное, все-таки... Ты будешь подъезжать? Виктор Иванович будет очень расстроен. А, дополнительно есть какие-либо... Алеша, подъезжай, в шлюху играть будешь сегодня. Под столом, блядь. Я же вам говорю, дополнительно есть какие-либо... Что, ты ебанутая, что ли? Я тебе еще раз говорю, нахуй. Писюн в щеку... случай жизни вспомнили? Писюн в щеку сегодня брать будешь, нахуй, ты. А что так замолчали, Дмитрий Викторович? Слышь, ты ебнутая, что ли, нахуй? Я общаюсь с тобой, нахуй. Что-то в памяти стало, как? Ты меня как-то перепиздеть решила, что ли, или что, нахуй? Ты, Алеша? Да нет, Дмитрий Викторович. Что, да нет, нахуй? Да нет, да повод на миньет, нахуй. Ты, блядь, я тебе еще раз говорю, подъезжай, нахуй. Я понимаю, будь нервничать. А ты понимаешь, нахуй? Будь нервничать. Слышь, ты в натуре шлюха, что ли, или что? Ты шлюха? Поэтому и нам отрывай. Ты шлюха? Ты шлюха? Понимаете? А? Ты хуй сосала? Я тебе еще раз говорю, ты хуй сосала?